Часть 44. Абигайл организовала отличный стол. Она обожала развлекать знаменитостей. Можно было сказать, что это ее любимый вид спорта, в котором она, безусловно, достигла вершин мастерства. Званый вечер в честь Донны и Джорджа Лэнсменов представлялся вполне подходящим предлогом для общения со звездами, поскольку для Микки Донна официально стала новым боссом. Правда, раньше Абигайл слыхом не слыхивала о каких-то лэнсменах. Ну и что? С деньгами в Голливуде можно вмиг оказаться на самой вершине. Список гостей в самом деле получился звездным. И звезды были в своем амплуа. Купер Тернер не стал предупреждать, кого собирается привести с собой. Джонни Романо, тот предупредил секретаршу, что пожалует в сопровождении хорошей знакомой, но как зовут знакомую, не уточнил. Интересно, каким образом они готовятся к званому ужину? Звонят своей любимой за полчаса до приема и говорят, чтобы та одевалась поживее? Где былые светские приличия? Впрочем, Алекс Вудс предупредил, что приведет с собой какую-то азиатку по имени Тин Ли, а Лесли Кейн прихватит нынешнего сожителя. И еще вчера звонила секретарша Донны Лэнсмен. Сказала, что с Донной придет ее 16-летний сын. Абигайл была вне себя от негодования. Все планы рассадки за столом рушились в прах. Не хватало еще за столом какого-то никому неизвестного подростка. Конечно, ей пришлось вежливо согласиться и после этого приказать собственной дочери Табите, которой тоже было 16, присутствовать на ужине. Табита, приехавшая домой на каникулы из Швейцарии, где обучалась в закрытой школе-пансионе, скорчила недовольную гримасу. «Ну вот», — заныла она, — «сиди, скучай в компании старых пердунов». «Для меня Купер Тернер, Алекс Вудс и Джонни Романо вовсе не старые пердуны», — сухо заметила Абигайл, раздраженная такой непочтительностью со стороны дочери. «А для меня старые», — простонала Табита. «Вот Шон Пен — другое дело. Не могла, что ли, его пригласить?» С Табитой вечно были проблемы. В 14 лет она сбежала с 18-летним официантом Латиносом. В 15... нечаянно устроила в доме пожар, устроив по случаю отъезда родителей в отпуск веселую вечеринку для друзей. В 16 она добилась, чтобы ей с помощью пластической операции выправили нос, выкрасила пряди волос в пурпурный цвет и обвешалась серьгами. Причем проткнула для этого не только уши, но и самые неподходящие для этого части тела. Честно говоря, Абигайл не представляла, что делать с дочерью. Было всего 10 утра, но Абигайл уже заставила прислугу приготовить все к ужину, чтобы лично убедиться в отсутствии даже малейших изъянов. Она дотошно обследовала стол, являвший собой причудливое сочетание великолепной скатерти, хрустящих бежевых салфеток, дорогого хрусталя и изящного серебра викторианской эпохи. «Все отлично, Консуэла», — похвалила она домоправительницу. Абигайл считала себя одной из великих голливудских жен. От желающих попасть на ее ужины, вошедшие в легенду, просто отбоя не было. И быть приглашенным в дом Столли считалось высокой честью. С легкой торжествующей усмешкой она частенько вспоминала прием, устроенный пару лет назад, на котором схлестнулись видный чернокожий политик и знаменитая феминистка. Эти двое с первого взгляда возненавидели друг друга, и не пришлось долго ждать, прежде чем они начали переругиваться через стол. «Потаскуха безмозглая!» — орал негр на феминистку. «А ну, повтори, что ты сказал, черный поц!» — не отставала та. Что тут началось? Оба как ошпаренные выскочили из особняка Столли, поливая друг друга на бегу подзаборными ругательствами. Если верить прислуге, они настолько увлеклись, что вдвоем влезли на заднее сиденье лимузина политика и там продолжили выяснять отношения. Чем все это закончилось, никто точно не знал. Зато о самом ужине весь Лос-Анджелес говорил несколько месяцев подряд. Что и говорить, Абигайль умела закатить настоящее пиршество, в том числе и для души. С улыбкой, навеянной приятными воспоминаниями, она вышла из столовой. Ей еще многое предстояло сделать, прежде чем сесть за стол с гостями. Маникюр, педикюр, массаж лица, прическа, йога, примерка у Нолана. Абигайль сама не знала, как успевала переделать все свои дела. «Может, прошвырнемся вечерком? Кто это звонит?» — сонно промямлила Венера в телефонную трубку, еще не успев открыть глаза. «Нет, она когда-нибудь придушит этого Энтони за то, что он соединяет ее со звонящими в такую рань. Это Джонни, Бэби». Глава, остающаяся во власти сна, отказывалась соображать. «Джонни? Какой Джонни? Алло, это Джонни Романо, говорит. Ты в каких мирах витаешь? Спустись на землю». «А, Джонни, прости, но еще так рано. Я сплю». «Уже вторая половина дня, Бэби. Не может быть, посмотри на часы». Она потянулась к часам на тумбочке и вскрикнула от удивления. Они и в самом деле показывали 1:15. Должно быть, вчера она и впрямь намоталась за день. Обычно Венера поднималась в 7 утра. «Так что скажешь, Бэби?» — упорствовал Джонни. «Как насчет ужина у Микки Столли? В списке кандидаток ты у меня на первом месте. А кто там будет?» — сонно поинтересовалась она. «Этот ужин в честь той шлюхи, которая захапала пантер», — пояснил Джонни. «Так что я даже представления не имею, кто туда приглашен. Наверное, Алекс будет». Венере подумалось, что Джонни, должно быть, до сих пор не знает, что ее лишили роли Лолы. Она решила пока не говорить ему об этом, хотя подумала про себя, что и его поддержка при необходимости может пригодиться. В любом случае, ему можно рассказать о ее проблемах позже, если, конечно, она решит принять его приглашение. «Не уверена, что у меня получится», — проговорила она нараспев, выигрывая время, чтобы как следует оценить ситуацию. «Да будет тебе, Бэби», — стал проявлять нетерпение Джонни. «Подумай, ты да я, мы с тобой вдвоем просто динамит, только спичкой чиркни. Отчего бы нам не выступить во всем блеске? Но запомни, если я и пойду с тобой, то это будет сделка на чисто платонической основе, заруби себе на носу. Я тебе не какая-нибудь сопливая старлетка из тех, что толпой бегают за тобой, готовые раздвинуть ноги по первому твоему слову. Господи, да с чего ты взяла, что я положил на тебя глаз?» — возмутился он. «Вот ведь зануда. Пойми, мне всего лишь спутница нужна на один вечер». Он на секунду умолк. «Хотя, если честно, интересно будет посмотреть, долго ли ты сможешь оставаться такой неприступной». «Уж постараюсь, Джонни», — саркастически заверила Венера. «В чем, а в этом можешь не сомневаться». «Значит, согласна, Бэби?» Она зевнула. «Еще подумаю. Перезвони через часок». «Ох, Венера, Венера!» — вздохнул он. «Трудно все-таки с тобой. Интересно, что помешало ей сразу ответить отказом? То, что хотелось снова встретиться с Микки, тем более, если там будет еще и Алекс. А в самом деле, почему бы ей и впрямь не сходить в гости, помозолить им глаза, заставить их пошевелить своими куриными мозгами, авось додумаются до чего-нибудь путного?» Она позвонила Энтони. «Ты можешь объяснить мне, почему меня никто не разбудил?» «Так ведь ты сама оставила записку вчера вечером», — ответил Энтони. «До 12 не беспокоить». «В самом деле? В самом деле?» Родригес уже 3 раза звонил, желал узнать, когда ты будешь просматривать свой видеоклип, говорит, что хочет посмотреть его вместе с тобой. «Еще бы ему не хотеть!» — хмыкнула она, подумав про себя, что Родригес для нее слишком хорош. «А хорошего, как известно, должно быть понемножку. Посмотри, Энтони, у меня на сегодня назначены какие-нибудь встречи?» «Назначены. Что-нибудь важное?» «Ну, отмени все к чертям собачьим. Сегодня у меня выходной. Буду сидеть целый день у бассейна, есть все подряд и ничегошеньки не делать. А ты подожди пару часов и звякни Джонни Романо. Скажи, что я согласна пойти с ним сегодня на ужин к Столле. Да не забудь, узнай, как нужно одеться и когда он за мной заедет». Итак, она приняла приглашение. Неплохо все-таки будет посмотреть Микки Столли и Алексу Вудсу прямо в глаза. Пусть увидят, что именно она, Лола, пусть поймут, какую глупость они совершают, отдавая эту роль кому-то другому.